Глава 5. Приключения Каспиана в горах. С той поры Каспиан и его наставник часто вели тайные беседы на вершине главной башни, и всякий раз принц все больше узнавал о старой Нарнии. Он грезил о старых днях, и страстное желание, чтобы они вернулись, заполняло все его свободные часы. Впрочем, часов этих было не так уж много, потому что за его обучение взялись всерьез. Он учился фехтовать и ездить верхом, плавать и нырять, играть на флейте и лютне, охотиться на оленя и разделывать убитого зверя, и это не считая космогонии, риторики, геральдики, стихосложения и, разумеется, истории, с небольшим добавлением юриспруденции, физики, алхимии и астрономии. Из магии они изучали только теорию, потому что доктор Корнелиус сказал, что практическая магия — неподходящее занятие для принцев, и добавил: «Да я и сам еще очень несовершенный маг, мне по силам лишь самые простые эксперименты. Навигацию, которая есть благороднейшее и героическое искусство, по словам доктора, Каспиан не изучал вовсе, потому что король Мирас не одобрял корабли и море». Каспиан также узнавал многое, чему могли научить собственные глаза и уши. Маленьким он часто удивлялся, почему не любит свою тетку, королеву Прунапризмию, а теперь понимал, это из-за того, что она сама его не любит. Он начинал видеть также, что Нарния — несчастная страна. Налоги были высоки, законы суровы, а Мирас жесток. Через несколько лет королева как-то занемогла, в замке начались волнения и хлопоты, визиты врачей, шепот придворных. Это было ранним утром, а ночью, когда дневная суета улеглась, Каспиан, едва успевшего проспать пару часов, разбудил доктор Корнелиус. — Что, пойдем заниматься астрономией, доктор? — Шш, слушайте меня и делайте так, как я скажу. Одевайтесь, вам предстоит долгое путешествие. Каспиан очень удивился, но поскольку привык во всем доверять наставнику, послушался. Когда он оделся, доктор сказал: «У меня есть для вас сумка. Мы пройдем в соседнюю комнату и наполним ее остатками от вечерней трапезы вашего высочества». «Там придворные», — возразил Каспиан. «Они долго не проснутся», — успокоил его доктор Корнелиус. «Я хоть и слабый маг, но наслать сонные чары могу». Они вышли в соседний зал, и здесь действительно храпели в креслах двое придворных. Доктор Корнелиус быстро отрезал кусок холодного цыпленка, несколько кусков оленины и положил вместе с хлебом, яблоками и всякой всячиной, а также маленькой фляжкой доброго вина в сумку, которую затем передал Каспиану. Тот повесил ее на ремне через плечо на манер школьного ранца, в котором носят книги. — Ваш меч при вас? — спросил доктор. — Да. — Тогда накиньте сверху вот этот плащ, чтобы скрыть меч и сумку. Вот так. А теперь нам надо подняться на главную башню и поговорить. Когда они поднялись на вершину, была облачная ночь, не такая, как та, когда они наблюдали встречу Тарвы и Аламбиль. Доктор Корнелиус сказал: — Дорогой принц, вы должны немедленно покинуть замок и отправиться на поиски счастья в большой мир. Здесь ваша жизнь в опасности. — Почему? — удивился Каспиан. — Потому что вы — истинный король Нарнии, Каспиан X, законный сын и наследник Каспиана IX. Долгих лет жизни вашему величеству. И внезапно, к величайшему удивлению Каспиана, маленький человечек опустился на одно колено и поцеловал ему руку. «Что все это значит? Не понимаю!» — воскликнул Каспиан. «Удивительно, что вы никогда не спрашивали меня прежде. Почему, будучи сыном короля Каспиана, сами не король Каспиан? Кроме вашего величества, все знают, что Мирас — узурпатор. В самом начале своего правления он даже не претендовал на королевское звание и называл себя лорд-протектор. Затем умерла ваша царственная матушка, добрая королева, единственная из всех тельмаринов, кто был добр ко мне. А потом Один за другим все великие лорды, знавшие вашего отца, исчезли или погибли. Не случайно, конечно. Их убивал Мирас. Велизара и Увелаза пронзили стрелами во время охоты. Якобы несчастный случай. Весь великий род пассаридов он отправил сражаться с великанами на северных рубежах, пока они не пали один за другим. Двух братьев из Биверсдама он заточил как безумцев. И, наконец, убедил семерых благородных лордов, которые одни из всех тельмаринов не боялись моря, отправиться в плавание, чтобы отыскать новые земли на просторах Восточного океана. Как он и ожидал, ни один из них не вернулся. И когда здесь не осталось никого, кто мог бы замолвить за вас слово, льстецы, которых он сам и подговорил, умолили его взойти на престол. И он, разумеется, согласился. — Вы думаете, теперь он хочет убить и меня? — спросил Каспиан. — Почти уверен, — ответил доктор Корнелиус. — Но почему теперь? Я имею в виду, почему, если хотел, не сделал этого раньше? Чем я ему вдруг помешал? Он изменил свое намерение относительно вас, потому что всего 2 часа назад кое-что произошло. Королева родила сына. — Не понимаю, что от этого меняется, — сказал Каспиан. — Не понимаете? — воскликнул доктор. — Разве мои уроки политики и истории учили вас чему-нибудь кроме этого? — Слушайте, пока у него не было собственных детей, он желал все же, чтобы вы стали королем после его смерти. Не то чтобы он пекся о вас, просто предпочитал, чтобы трон заняли вы, а не кто-то чужой. Теперь, когда у него есть собственный сын, он захочет сделать его наследником. Вы у него на пути, и он вас устранит. Неужто он и правда такой плохой? Возьмет и убьет меня? Он убил вашего отца, произнес доктор Корнелиус. Каспиан почувствовал, что у него кружится голова, и ничего не сказал. «Я мог бы рассказать вам все», — продолжил доктор, — «но не теперь. Нет времени. Вы должны исчезнуть». «Вы пойдете со мной?» «Нет. Это было бы куда опаснее для вас. Двоих гораздо проще выследить. Дорогой принц, дорогой король Каспиан, вы должны быть очень храбрым. Вы должны уйти один и сейчас же». Попытайтесь пробраться через южную границу ко двору орландского короля Нейна. Он будет добр к вам. — И я вас больше никогда не увижу? — дрожащим голосом выговорил Каспиан. — Надеюсь, что мы еще встретимся, дорогой король. Во всем мире вы, ваше величество, мой единственный друг. И я немного знаю магию, однако сейчас важнее всего поспешить. Вот 2 дара, прежде чем вы уйдете. Маленький кошелек с золотом, увы, и это при том, что все сокровища в замке ваши по праву. А здесь кое-что получше. Он что-то вложил в руку Каспиана, на ощупь похожее на рог. «Это, — сказал доктор Корнелиус, — самое великое и священное сокровище Нарнии. Много ужасов я претерпел, много прочел заклинаний, разыскивая его в свои молодые годы. Это волшебный рог самой королевы Сьюзан, который она потеряла, когда покидала Нарнию в конце Золотого века. О нем сказано, что кто бы ни протрубил в него, получит чудесную помощь, правда, никто не знает, насколько чудесную. Может, он имеет власть вызвать из прошлого королеву Люси и короля Эдмунда, королеву Сьюзан и верховного короля Питера, и они восстановят правду. А может, способен вызвать самого Аслана. Возьмите его, король Каспиан, но используйте только в крайней нужде. А теперь скорее, скорее, скорее! Маленькая дверка в самом низу башни, дверь в сад, открыта. Мы должны расстаться. Можно я возьму Ретиева? Он уже оседлан и ждет за углом возле сада. Покуда они спускались по длинной винтовой лестнице, Корнелиус нашептывал множество указаний и советов. Сердце Каспиана сжималось, но он сдерживался. Затем свежий воздух сада, горячее рукопожатие доктора, бег через лужайку, приветственное ржание Ретивого. И вот, наконец, король Каспиан X покинул замок своих отцов. Оглядываясь, он видел, как взлетает над башнями фейерверк, знаменуя рождение нового принца. Всю ночь он ехал на юг, выбирая кольные пути и проселочные лесные дороги, пока был в знакомой местности, но потом свернул на большак. Ретивого, как и его хозяина, взбудоражила необычная ночная прогулка. Хотя при прощании с доктором у Каспиана и выступили на глазах слезы, сейчас он чувствовал себя храбрым и в какой-то мере счастливым. Еще бы, ведь он, король Каспиан, скачет на поиски приключений с мечом на левом бедре и рогом королевы Сьюзен на правом. Но когда наступил день, и пошел моросящий дождь, и со всех сторон его обступили незнакомые леса, дикие склоны и голубые горы, Каспиан подумал, как велик и странен мир, и показался самому себе маленьким и испуганным. Как только совсем рассвело, он свернул с дороги и отыскал среди леса заросшую травой поляну, где можно было отдохнуть. Тут молодой король расседлал ретивого и пустил пастись, съел кусочек холодного цыпленка, выпил вина и сразу заснул. Проснулся он уже поздним вечером и, немного перекусив, снова двинулся в путь, по-прежнему на юг, по нехоженным тропам. Он был теперь в холмистой местности, ему приходилось подниматься и спускаться, но подниматься гораздо чаще. С каждого гребня он видел впереди горы, которые становились все выше и темнее, и когда наступил вечер, уже въехал в предгорье. Ретивый начал беспокоиться. Где-то гремел гром, поднялся ветер. Вскоре дождь хлынул потоком. Теперь они въехали в казавшийся бесконечным сосновый лес, и все рассказы о враждебных людям деревьях всплыли у Каспиана в памяти. Он вспомнил, что сам прежде всего Тельмарин, один из тех, кто вырубал деревья повсюду, где только можно, кто воевал с дикими существами. Пусть он не такой, как другие Тельмарины, но трудно ожидать, чтобы про это знали деревья. Они и не знали. Ветер превратился в бурю, деревья гудели и скрипели вокруг, затем раздался треск, и прямо на дорогу перед ним рухнуло дерево. «Тихо, ретивый, тихо!» — погладил Каспиан коня по шее, но и сам дрожал, зная, что едва не избежал смерти. Сверкнула молния, и гром расколол небо прямо над головой. Ретивый закусил удила и понес. Каспиан был хороший наездник, но и у него не хватило сил остановить коня. Он держался в седле, но знал, что в этой дикой скачке жизнь его висит на волоске. Дерево за деревом возникало перед ними из мрака. Кони всадник едва успевали увернуться. Затем так внезапно, что казалось, нельзя было и почувствовать боль, однако он все же почувствовал, что-то ударило Каспиана в лоб, и больше он ничего не помнил. Когда пришел в себя, он понял, что лежит в каком-то освещенном месте. Все тело болело, голова гудела. Совсем рядом слышались чьи-то тихие голоса. «А теперь, — сказал один, — пока оно не очнулось, надо решить, что с ним делать». «Убить, — сказал другой, — мы не можем оставить его в живых, оно нас выдаст». «Надо было убить сразу или оставить там, — произнес третий, — теперь уже нельзя. Мы принесли его сюда, перевязали голову и вообще. Это все равно, что убить гостя». «Господа, — сказал Каспиан слабым голосом, — как бы вы ни поступили со мной, надеюсь, вы будете добры к моему бедному коню». «Твой конь удрал задолго до того, как тебя нашли, — произнес первый голос, хриплый, даже какой-то земляной, как заметил теперь Каспиан. «Ну-ка, не заговаривай нам зубы! — прикрикнул второй, самый кровожадный. — Повторяю. — Рожки-осьминожки! — воскликнул третий. — Конечно, мы его не убьем. Стыдись, не кабрик. Что ты сказал, Боровик? Что нам с ним делать? — Я бы дал ему попить, — сказал первый голос. — Должно быть, Боровика. Над постелью возникла тень, и Каспиан почувствовал, как мягкая рука, если это была рука, приподнимает его за плечи. Тень была какая-то не такая. В лице, склонившемся над ним, тоже что-то было не так. Оно казалось очень волосатым и очень носатым, со странными белыми полосами на щеках. «Это маска или что-то вроде, — подумал Каспиан, — или я в лихорадке, и все это мне мерещится». Чаша с чем-то сладким и горячим коснулась его губ, и он отпил. В тот же миг кто-то из двоих, оставшихся, поправил огонь. Пламя вспыхнуло, склоненное над Каспианом лицо осветилось, и он чуть не вскрикнул. Это было вовсе не человечье лицо, а морда барсука, хотя и гораздо больше, дружелюбнее и умнее, чем у тех, которых он видел раньше. И этот барсук был явно говорящий. Он увидел также, что лежит на ложе из вереска в пещере. У огня сидели два человечка, настолько нелепых, приземистых, волосатых и грузных, что Каспиан сразу признал в них настоящих, древних гномов, без капли человеческой крови в жилах, и понял, что нашел, наконец, старых нарнийцев. Потом голова у него снова закружилась. В следующие несколько дней он научился различать их по именам. Барсука звали Боровик. Из всех троих он был самый старый и самый добрый. Убить Каспиана хотел сердитый черный гном. Волосы и борода у него были черные, густые и жесткие, как лошадиная грива, по имени Никабрик. Другого гнома, рыжего, с волосами, как лисий хвост, звали Трам. «А теперь, — объявил Никабрик в первый же вечер, когда Каспиан смог сидеть и говорить, — мы опять-таки должны решить, что делать с этим человеком. Вы оба воображаете, будто проявили большую доброту, когда не дали его прикончить. Но я подозреваю, что тогда нам придется держать его в плену всю жизнь. Я, конечно, не допущу, чтобы он ушел живым, вернулся к себе подобным и предал нас всех». «Крючки-половички, Никабрик! — воскликнул Трам. — Зачем ты говоришь такие гадости? Не вина этого создания, что оно разбило голову о дерево рядом с нашей норой. И мне кажется, что оно не похоже на предателя. — Я вижу, — сказал Каспиан, — вы думаете, что я хочу вернуться? — Вовсе нет. Я хочу остаться с вами, если позволите. Я всю жизнь мечтал увидеть таких, как вы. — Хорошенькая история, — проворчал Никабрик. — Ты Тельмарин и человек, разве нет? Конечно, ты хочешь вернуться к своим. — Я не мог бы вернуться, если бы даже хотел, потому что бежал, спасая свою жизнь. «Король собирался меня убить, так что если меня прикончите, вы доставите ему большое удовольствие». «Ну-ну», — сказал Боровик, — «не надо так говорить». «Это еще что?» — удивился Трам. «Что ты натворил, человек, в твои-то годы, чтобы разозлить Мираза?» «Просто он мой дядя». Никабрик вскочил, сжимая кинжал, и выкрикнул: «Вот ты кто! Не только Тельмарин, но и ближайший родственник и наследник нашего злейшего врага! Вы все еще настолько безумны, что хотите сохранить ему жизнь!» Он заколол бы Каспиана на месте, если бы барсук и Трам не преградили ему путь и силой не вернули на место. «Ну-ка, скажи раз и навсегда, Никабрик, ты сам угомонишься, или мы с Боровиком должны сесть тебе на голову?» — спросил Трам. Никабрик хмуро пообещал вести себя хорошо, и двое других попросили Каспиана рассказать его историю. Когда он закончил, все долго молчали, а потом Трам заметил: «Ничего более странного в своей жизни не слышал». «Мне это не нравится», — заметил Никабрик. «Я не знал, что о нас все еще говорят среди людей. Чем меньше они знают, тем лучше для нас. Эта старая няня, скажем, она бы лучше держала язык за зубами. И тут еще замешался этот наставник, гном-отступник. Я ненавижу их. Я ненавижу их больше, чем людей. Запомните мои слова. Ничем хорошим это не кончится». «Не говори о том, чего не понимаешь», — прикрикнул Боровик. «Вы, гномы, такие же забывчивые и изменчивые, как люди. Я же, потому что зверь, тем более барсук, не меняюсь. Мы остаемся теми же, и я говорю, что это к лучшему. Вот он, истинный король Нарнии, тут, у нас. Истинный король вернулся в истинную Нарнию, и мы, звери, помним, хоть гномы и забыли, что в Нарнии не было порядка, пока трон не занял сын Адама». «Дудки-самокрутки», — изумился Трам. «Ты что, хочешь, чтобы мы отдали всю страну людям?» «Я ничего такого не говорил», — возразил барсук. «Это не страна людей, кто может знать это лучше меня, но страна, в которой королем должен быть человек. У нас, барсуков, долгая память, и мы помним. Разве ради всего святого верховный король Питер был не человек?» «Ты веришь в эти старые сказки?» — спросил Трам. «Говорю вам, мы, звери, не меняемся», — повторил Боровик. «Мы не забываем. Я верю верховного короля Питера и других, которые царствовали в Кэр-Паравале так же твердо, как верю в самого Аслана». «Ах, вот как!» — протянул Трам. «Но кто же в наши дни верит в Аслана?» «Я», — сказал Каспиан. «Если бы даже я не верил раньше, поверил бы теперь. Далеко отсюда среди людей те, кто смеется над Асланом, смеются над рассказами о говорящих зверях и гномах. Иногда я сомневался в том, что он существует, как сомневался и в вас. Но вы есть?» «Это правда», — сказал Боровик. «Вы правы, король Каспиан. И пока сохраняете верность старой Нарнии, вы будете моим королем, что бы они ни говорили. Долгих дней жизни вашему величеству». «Ты меня с ума сведешь, барсук», — проворчал Никабрик. «Верховный король Питер и остальные, может быть, и были люди, но из другой породы. Этот же из проклятых тельмаринов. Они охотятся на зверей для развлечения». И добавил, круто повернувшись к Каспиану. «Скажешь, ты этого не делал?» «Ну, правду сказать, я тоже охотился», — признался Каспиан. «Но не на говорящих зверей». «Это то же самое», — сказал Никабрик. «Нет-нет-нет», — возразил Боровик, — «ты сам знаешь, что нет. Ты отлично знаешь, что звери в Нарнии нынче совсем другие, всего лишь жалкие, бессловесные, неразумные создания, как в Тархистане или Тельмаре. И они куда меньше ростом, они гораздо сильнее отличаются от нас, чем гномы-полукровки от вас». Говорили еще долго, но в конце концов порешили, что Каспиан останется. Обещали даже, что как только сможет ходить, его возьмут взглянуть на тех, кого Трам назвал остальными, поскольку, видимо, в этих диких краях тайно жили все виды созданий из старых дней Нарнии.